Глава 11. Прогулка втроем. Ночью господин Пепперминт все никак не мог заснуть от тревожных мыслей. Он ворочался сбоку на бок и только под утро кое-как задремал. Когда прозвенел будильник, он с трудом разлепил веки. Разбитый и усталый, он сел на кровати и широко зевнул. Субастик тут же проснулся, хотя обычно он даже не слышал будильника. Посмотрев на приунывшего господина Пепперминта, он потянулся и решил его порадовать новенькой бодрящей песней. «Какая чудесная жизнь впереди, когда тебе скажут, в тюрьме посиди, тесную камеру с папой разделим, кто самый толстый, мы тут же проверим, закажем сосисок побольше себе и сразу устроим турнир по еде». «Размечтался», — хмуро сказал господин Пепперминт. «Может, нас посадят в разные камеры». Тогда ты ничего уже не закажешь, потому что я тебя просто не услышу. «Ну ладно, тогда в тюрьму не пойдем», — согласился Субастик. «Пойдем лучше завтракать». Позавтракав, господин Пепперминт начал собираться на работу, но все движения давались ему с большим трудом. Он долго провозился с галстуком, потом искал портфель, потом боролся со шнурками на ботинках, которые никак не хотели завязываться. Наконец он натянул летнюю куртку и попрощался с Субастиком. «Знаешь что», — сказал он уже в дверях, — «ты лучше сегодня из дома не выходи. Твой водолазный костюм все-таки очень приметный, сразу бросается в глаза». «Никуда не ходить», — приуныл Субастик и задумался. «А что, если мне сменить наряд?» — предложил он, скрипя сердце. «Хорошая мысль», — сказал господин Пепперминт, понимая, что это решение далось Субастику нелегко. «Может быть, попробуешь надеть джинсы?» «Ни за что», — категорически отказался Субастик. «В джинсы ходят все, кому не лень. Я хочу что-нибудь такое, с рисунком». «Ну, тогда закажи себе, что хочешь, только не броское», — посоветовал господин Пепперминт. Субастик стащил с себя водолазный костюм, аккуратно повесил его на спинку стула и сказал: «Хочу такие брюки, какие мне нравятся». Через секунду он уже красовался перед зеркалом, с довольным видом рассматривая обновку. Широкие шаровары с узором в виде мелких сосисок. Господин Пепперминт был явно не в восторге от такого приобретения. «Нельзя сказать, что у тебя теперь более незаметный вид», — сухо сказал он. «Мелковатые сосиски получились. Думаешь, никто не заметит?» — огорчился Субастик. «Ты прав. Издалека их можно принять за огурцы. Ну ладно, пока сойдет. А теперь мне нужно заказать остальное. Хочу зеленую рубашку в синий горошек, еще ботинки с широкими носами. Теперь полный комплект. Можешь идти на работу, папа». Выйдя на улицу, господин Пепперминт первым делом поднял повыше воротник куртки, надеясь, что так его будет труднее узнать. Но скоро он понял, что в такую жару ходить в куртке с поднятым воротником только ворон пугать и привлекать к себе ненужное внимание. Без куртки он чувствовал себя как голый. Он шел, оглядываясь и озираясь, короткими перебежками, и мечтал только о том, чтобы поскорее добраться до работы. А что, если полиция уже вышла на его след? Что, если сейчас из-за угла появится полицейский, положит ему руку на плечо и скажет: «Господин Пепперминт, вы арестованы». Господин Пепперминт так живо представил себе эту картину, что ноги сами собой рванули вперед, как будто он спасался от преследования. Осталось еще немного. Вон газетный киоск, а там уже до работы рукой подать. А что это такое мелькнуло в газетном киоске? Господин Пепперминт притормозил, помчался назад и остановился, как вкопанный, уставившись на кричащий заголовок. «Пропавшие туристы из Гамбурга благополучно нашлись». Господин Пепперминт купил газету и прочитал на ходу заметку, помещенную на первой странице. Оказывается, пропавшие туристы только в понедельник узнали из газет, что их разыскивают по всему свету. Они сообщили, что вернулись в Гамбург уже в субботу, при этом, однако, не смогли объяснить, каким образом им удалось проделать столь длинный путь за такое рекордное время. «Полиция», — говорилось далее, — «закрыла дело и теперь может бросить все силы на раскрытие настоящих преступлений». «Ура!» — закричал господин Пепперминт во весь голос, подпрыгнул и помчался в припрыжку. Продавец газет высунулся из киоска и укоризненно покачал головой. Остаток пути господин Пепперминт летел как на крыльях. От прилива чувств он то принимался кружиться в вальсе, то скакал на одной ножке, как ребенок, а подойдя к зданию, где находилась его контора, он вскочил на поребрик, ограждавший палисадник, и ловко прошелся по нему, как заправский канатоходец. За этим занятием его и застала госпожа Март, которая тоже шла на работу. «Доброе утро, господин Пепперминт», — сказала она с улыбкой. «У вас, похоже, сегодня прекрасное настроение. Идете на работу, как на праздник». «Здравствуйте, госпожа Март», — ответил господин Пепперминт. «Вы даже себе не представляете, какое у меня замечательное настроение уже целых 5 минут. А теперь, когда я вижу вас, оно у меня еще лучше стало. А вот на работу мне совсем идти не хочется. В такую погоду. Сидеть там, как в тюрьме. С каким бы удовольствием я сегодня ее прогулял». «Я тоже», — призналась госпожа Март. Господин Пепперминт так расхрабрился, что подошел поближе, взял госпожу Март за руку и сказал: «Тогда давайте возьмем и просто пойдем гулять, ну их всех». «Заманчивое предложение, конечно», — ответила госпожа Март после некоторого колебания. «Но что скажет мое начальство, если я не появлюсь на работе без уважительной причины?» «Обещаю вам, что у вас не будет никаких неприятностей», — заверил ее господин Пепперминт. «Пошли». «Ну хорошо», — согласилась госпожа Март. «Только давайте уйдем отсюда поскорее, пока нас никто не видит». «Бежим», — скомандовал господин Пепперминт, и они поспешили перейти на другую сторону улицы. Тут господин Пепперминт заметил, что все еще держит госпожу Март за руку. Но она, похоже, ничего не имела против, и потому господин Пепперминт только сжал ее руку покрепче и побежал дальше, увлекая госпожу Март за собой. Так они добрались до парка и только тут перешли на шаг. Они гуляли по дорожкам и беседовали. «А как вы собираетесь избавить меня от неприятностей?» — спросила госпожа Март через какое-то время. «Пойдете сами к моему начальнику объясняться?» «Нет-нет», — ответил господин Пепперминт, — «мы сделаем проще. Чтобы избавить нас с вами от неприятностей, нужно только дойти до моего дома и попросить Субастика помочь нам». Субастик очень удивился, когда увидел господина Пепперминта во внеурочное время, да еще в сопровождении неизвестной дамы. «Тебя что, отпустили с работы? Или ты забежал за вещичками, потому что тебя уже арестовали? Это из полиции?» — поинтересовался Субастик, кивнув головой в сторону незнакомой гости. «Ни то и ни другое», — ответил господин Пепперминт. «Познакомься, это госпожа Март. И в тюрьму нас сажать никто не собирается, потому что ты отправил тех туристов по прямому назначению в Гамбург, так что они дома, все в порядке». «Добрый день», — поздоровалась госпожа Март. «А ты, значит, Субастик. Какие у тебя интересные брюки?» «Сосисочным узором. Тут у меня 88 сосисок. Я все пересчитал», — похвастался Субастик. «А вы, значит, и есть та тетечка с носом, которая все по лестницам разгуливает». «Что?» Госпожа Март застыла от удивления и посмотрела на господина Пепперминта. Господин Пепперминт смутился и поспешил перевести разговор на другую тему. «У меня к тебе огромная просьба. Не мог бы ты пожелать, чтобы у нас с госпожой Март получился незапланированный выходной?» «Только при условии, если мы потом пойдем гулять, все втроем», — выпалил Субастик. «Можно и погулять», — сказал господин Пепперминт и посмотрел на госпожу Март. «Я не против», — быстро согласилась она. «Ну хорошо», — весело проговорил Субастик. «Пусть исполнится папино желание». «Вам нехорошо? Живот болит?» — озабоченно спросила госпожа Март, заглядывая в глаза господину Пепперминту. «У меня? С чего вы взяли?» — искренне удивился господин Пепперминт. «Потому что вы как-то скривились и взялись за живот», — ответила госпожа Март. «Нет, это просто у меня там кольнуло, будто оса укусила», — успокоил ее господин Пепперминт. И тут зазвонил телефон. Господин Пепперминт ринулся в коридор, чтобы успеть снять трубку до того, как это сделает госпожа Брюкман. Госпожа Март и Субастик напряженно вслушивались в разговор. «Да, шеф, я совершенно верно». «Что вы говорите? Ужас какой! Большая неприятность. А как соседний офис? Тоже? Весь этаж? Не может быть!» «Да-да, непременно. Да-да, благодарю вас. Всего доброго, господин Тузенпуп». Господин Пепперминт положил трубку и поспешил обратно в комнату. «Представляете, «У нас на работе прорвало трубу», — сообщил он, сияя во всю физиономию. «Залило весь этаж. Теперь откачивают воду. Так что на сегодня и завтра все отпущены по домам. Работа отменяется. К сожалению», — добавил он и рассмеялся. «А господин Тузенпуп не удивился, что застал вас дома?» — поинтересовалась госпожа Март. «Нет», — беззаботно ответил господин Пепперминт, — «нисколько не удивился, потому что проход на второй этаж закрыт, и он подумал, что я был, но ушел. Он звонил сказать, что и завтра все будет закрыто. А теперь гулять». «Надо же, как удачно! Какое совпадение!» — сказала госпожа Март, покачав головой. «Если бы мне кто-нибудь рассказал, ни за что бы не поверила, что так бывает». Весь день они провели на улице, гуляли, разговаривали, смеялись. Точнее, разговаривали господин Пеппермин с госпожой Март, а Субастик гонял голубей, обследовал помойные урны, бегал на перегонки с велосипедистами или просто пугал прохожих. Подкрадется незаметно сзади и взвоет сиреной, а потом извинится чинно и в кусты. Гуляли они так гуляли и, наконец, проголодались. Посовещавшись, они решили перекусить в парковом летнем кафе. Субастик первым увидел единственный свободный столик и быстро занял место. Он плюхнулся на стул, вытянул ноги и заголосил во всю мочь. «В жару ребенка морить не положено, дайте ему тонну мороженого!» Люди за соседними столиками начали смеяться. «Совсем не обязательно так кричать», — попытался приструнить Субастика господин Пепперминт. «Скажи лучше, что тебе заказать?» «Тонну мороженого», — ответил Субастик, но, увидев, что господин Пепперминт насупился, умерил свой пыл. «Можно не все сразу. Начну с 6 порций». «Да, 6 порций со взбитыми сливками». «Сразу 6», — рассмеялась госпожа Март. «Немноговато за один раз. Или господин Пепперминт у тебя миллионер?» — спросила она, лукаво посмотрев на Субастика. «К сожалению, нет», — со вздохом ответил Субастик. «Тогда хочу, чтобы мне принесли мороженое даром». «Хотеть ты, конечно, можешь, да только кто нам даст мороженое даром?» — сказала госпожа Март и тоже вздохнула. Тем временем на горизонте показался директор кафе, который направился прямо к их столу. За ним шагал важный официант. «Вот видишь, докричался!» — прошептал господин Пепперминт, наклоняясь к Субастику. «Сейчас, по твоей милости, нас отсюда выставят». Дойдя до цели, директор остановился и хлопнул в ладоши. «Прошу внимания!» — крикнул он зычным голосом. «Наверное, кто-нибудь из присутствующих читал в газете о том, что наше заведение празднует сегодня свой 75-летний юбилей. В честь этого события мы решили сделать подарок нашему 75-му посетителю, предоставив ему возможность выбрать любое блюдо, любой напиток по вкусу. И вот теперь мы имеем честь представить вам наших дорогих гостей». Номер 74, 75 и 76. Тут он показал театральным жестом на притихшую троицу и зааплодировал. «Позвольте мне предложить, чтобы наш самый маленький гость выбрал себе что-нибудь вкусное». «Позволяю», — благосклонно согласился Субастик. «И что же мы выбрали?» — сладким голосом спросил директор. «Так нечестно», — возмутился Субастик. «Что значит «мы»? Вы что, тоже 75-й? Жульничество какое!» «Тихо, тихо, тихо!» — зашикал на него директор. «Ешь один, только не шуми. Говори скорее, чего хочешь». «Мороженого!» — сообщил Субастик. «Мороженого!» — опять заговорил театральным голосом директор. «С удовольствием! Дорогие гости, вы видите, мы умеем держать свое слово. Только что наш 75-й посетитель заказал мороженое, и получит он его совершенно бесплатно». Директор повернулся к официанту и зашептал. «Тащи ему мороженое, да смотри, самое дешевое, бери и порцию поменьше». «Только с фруктами!» — крикнул Субастик официанту вслед. Официант остановился и вопросительно посмотрел на директора. «Ну хорошо, с фруктами так с фруктами», — сказал он с кислой улыбкой. «И со сливками!» — добавил Субастик. «Со сливками?» — захлебнулся от негодования директор. «Да». «И с шоколадной стружкой», — уточнил Субастик. «Еще и с шоколадной стружкой», — директор уже стал совершенно багровым. «Ага. И пусть не забудет воткнуть вафлю побольше и бумажный зонтик. Он такой пестренький, как у того щекастого обжоры», — Субастик показал на карапуза за соседним столом. «Я не ослышался», — зашипел директор. «Ты хочешь получить одно мороженое с фруктами, взбитыми сливками, шоколадной стружкой, большой вафлей и, прошу прощения, с бумажным зонтиком?» «Что значит одно?» — изумился Субастик. «Я хочу шесть, причем быстро». Официант, который до тех пор молча стоял за спиной у директора, выдвинулся вперед, быстро достал свой блокнот и чиркнул на странице. «Шесть порций мороженого. Спецзаказ». «Ну, давайте, шевелитесь. Слышали, что сказал малыш? Быстро!» — заторопил официанта директор и слегка подтолкнул его к стойке с мороженым. Официант, сломя голову, бросился выполнять заказ, директор за ним. Через минуту поднос с шестью порциями мороженого уже стоял перед Субастиком. Когда Субастик управился со своим пышным десертом и расставил в рядок все шесть пустых креманок на заляпанном сливками и обсыпанном шоколадной стружкой столе, госпожа Март покачала головой и сказала: «А все-таки странно. Сначала нас отпускают с работы, потом мороженое. Что-то тут нечисто». «Ну, испачкал немножко», — отозвался Субастик. «А вы бы сами попробовали съесть только мороженого и не заляпаться». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю», — укоризненно посмотрела на него госпожа Март. «Просто не хочешь выдавать ваши секреты. Тогда расскажи хотя бы о себе. Я ведь даже не могу разобраться, ты мальчик или девочка?» Субастик скривился. «Я не мальчик и не девочка. Я Субастик», — гордо ответил он. «Ну, а что это за существо такое, Субастик?» — не отступалась госпожа Март. «Вы уже пытались мне как-то объяснить, но у вас ничего не получилось», — сказала она, глядя с улыбкой на господина Пепперминта. «Субастик — это Субастик. Вот и все объяснение», — отрезал Субастик. «Понятно», — вздохнула госпожа Март. «Открой мне хотя бы тайну, сколько тебе лет?» «Три», — ответил Субастик. «Как три? Ты хочешь сказать, что тебе 3 года?» — удивилась госпожа Март. «Нет, 3 месяца», — уточнил Субастик. «Я пришел к папе Пепперминту в мае, а сейчас у нас август, вот и получается 3 месяца». «Ну а что было до того? Ты ведь уже существовал до того, как пришел к господину Пепперминту?» — допытывалась госпожа Март. «Конечно, еще как существовал!» — хохотнул Субастик. «Так сколько же лет ты существовал?» — госпожа Март явно не собиралась сдаваться. «А вот сколько существуют субботы, столько существуем и мы, Субастики!» — ответил Субастик. «Что-то ты мудришь!» — с сомнением покачала головой госпожа Март. «Получается, что тебе больше 1000 лет!» «Может, 2, а может, 3!» — уклонился от прямого ответа Субастик. «Во всяком случае, я не собираюсь еще 1000 лет тут сидеть и отвечать на дурацкие вопросы», — сказал Субастик и решительно поднялся. Правило номер 203. В жару запрещается долго сидеть, чтобы от вопросов не слишком вспотеть, и дабы не схватить простуду, Субастик двигает отсюда. На обратном пути, когда они шли через парк, Субастик старался держаться поближе к госпоже Март. Он исподволь рассматривал ее, стараясь не привлекать к себе особого внимания. В какой-то момент он потянул ее за руку и сказал: «Я хочу вас кое о чем спросить, госпожа Апрель». Госпожа Март хотела было поправить его, но потом передумала. «Спрашивай, пожалуйста, дорогой четвергун», — сказала она самым серьезным видом. «Меня зовут Субастик, от слова «суббота», — пояснил Субастик. «Ах, да, конечно, как я могла перепутать? Извини, Субастик», — изобразив смущение, сказала госпожа Март с хитрой улыбкой. Субастик, понимающе кивнул. «Ничего, со всяким случается, госпожа Март», — принял он извинения. «Так вот, я хотел вам задать один вопрос, но только чтобы папа Пепперминт не слышал». «Что это за тайны?» — возмутился господин Пепперминт. «Почему мне нельзя слушать, о чем вы там беседуете?» «Потому что я так хочу», — ответил Субастик голосом, не терпящим возражений. «Конечно, Субастик, разговаривайте сколько хотите, не буду вам мешать», — неожиданно быстро изменил свое мнение господин Пепперминт. «Вы не возражаете, если я тут немного на лавочке посижу? А вы идите, идите, разговаривайте, я вас догоню». Субастик повел госпожу Март вглубь аллеи. «Господин Пепперминт всегда такой покладистый», — удивилась она и обернулась посмотреть на господина Пепперминта, который с покорным видом сидел на краешке скамейки, сложив руки на коленях, как послушный школьник. «Он что, всегда делает то, что ты хочешь?» «Нет, не всегда. Только когда я его об этом прошу», — ответил Субастик и сосредоточенно засопел, не зная, как лучше подступиться. «Так о чем ты хотел меня спросить?» — решила помочь ему госпожа Март. «Скажите, он вам тоже нравится?» Субастик строго посмотрел на госпожу Март. «Вы тоже рассказываете всем подряд, какой он милый да распрекрасный?» «Что значит «тоже»?» — удивилась госпожа Март. «Что он тебе обо мне говорил?» Субастик понял, что сболтнул лишнего. «Тоже относится ко мне», — вывернулся он. «Я хотел сказать, что он мне тоже очень нравится. Я нахожу его иногда очень милым». «Ах, вот оно что!» — разочарованно протянула госпожа Март. «Мне трудно ответить на этот вопрос, ведь я его почти не знаю». Госпожа Март задумалась. «Хотя, пожалуй, ты прав. Он мне нравится». «Вот этого-то я и боял. То есть это я и рассчитывал от вас услышать», — выпалил Субастик, вовремя спохватившись, что чуть опять не брякнул лишнего. «Но знаете», — продолжил он, придав своему лицу самое серьезное выражение, — «у него есть один недостаток. Он очень стеснительный, очень и очень. Настоящая мямля. Ведь женщины таких мямликов не любят, правда?» — с надеждой спросил Субастик. Госпожа Марта рассмеялась. «Ты, похоже, большой специалист по женщинам», — сказала она не без ехидства. «Твердо знаешь, что им нравится и что не нравится. Но я открою тебе тайну. Лично мне очень даже нравятся робкие, стеснительные мужчины. Терпеть не могу настырных воображал и задавак». «Значит, настырные воображалы и задаваки вам не по душе», — обрадовался Субастик. «Так-так-так, очень интересно. А можно поконкретнее? Кого вы относите к разряду этих самых воображал, и что они делают?» «Ну, как тебе объяснить?» — задумалась госпожа Март. «Как-нибудь в двух словах. Назовите несколько главных признаков», — не выдержал Субастик, с трудом скрывая нетерпение. «Например, они страшно гордятся своими мускулами, играют мышцами», — начала была госпожа Март, но Субастик ее не дослушал. «Спасибо, этого уже достаточно», — перебил он госпожу Март и опрометью бросился к господину Пепперминту, который все еще сидел на лавочке. «Подождите, я сейчас», — крикнул Субастик на бегу. Подлетев к господину Пепперминту, Субастик дернул его за рукав и скомандовал: «Пошли, давай скорее». Господин Пепперминт послушно поднялся и пошагал за Субастиком. «Ты не мог бы выполнить одно маленькое желание?» — осторожно спросил Субастик. «Опять», — вздохнул господин Пепперминт. «Ну что у тебя на сей раз?» «Хочу, чтобы ты страшно гордился своими мускулами», — выпалил Субастик, не давая опомниться господину Пепперминту. «Мускулы у меня ого-го», — оживился господин Пепперминт и приосанился. «Таких ни у кого больше нет. Взять для сравнения». «Постой, постой», — перебил его Субастик. «Ты мне об этом не рассказывай. Лучше расскажи все госпоже Март. Она очень интересуется мускулами». Господин Пепперминт ускорил шаг и, подлетев к госпоже Март, возбужденно заговорил. «Вы знаете, мы тут с Субастиком заговорили о мускулах. Хотите, покажу, как я умею работать отдельными мышцами? Это моя гордость». «Ну, покажите», — вяло согласилась госпожа Март. «Посмотрите на мое ухо, видите?» — воодушевленно воскликнул господин Пепперминт. «Как здорово вы умеете шевелить ушами», — развеселилась госпожа Март. «Сделайте так еще раз». «Мы с понеделькусом в школе считались мастерами по этой части», — гордо заявил господин Пепперминт и снова продемонстрировал свое искусство. «А вот есть еще один трюк, который удавался только мне. Глядите, я могу достать языком до кончика носа. Думаете, это легко? Попробуйте сами». Госпожа Март попробовала повторить трюк, но у нее ничего не вышло. «Сдаюсь», — сказала она со смехом. «То-то же», — с удовлетворением сказал господин Пепперминт. «Тут нужна тренировка и особое терпение». «Да, вы, похоже, настоящий мастер», — сказала госпожа Март. «Зато я умею сворачивать язык трубочкой, вот так». Какой-то старичок с собакой на поводке остановился рядом с ними и с интересом стал наблюдать за их соревнованием. «Это что?» — сказал он. «А я знаю один фокус, который никому не повторить. Подержите-ка поводок», — попросил он и сунул Субастику в руки ремешок. «Видите мой большой палец? А теперь фокус-покус-парамокус. И нет пальца. Каково?» «Отличный номер. С таким фокусом можно по телевизору выступать», — вступила в разговор молодая мамаша, которая прогуливалась по аллее с двумя малышами. «Нас вот тоже скоро в телевизор позовут. Хотите посмотреть, что мой младший умеет, хотя ему всего 5 лет?» С этими словами мамаша подтолкнула вперед своего сынишку. «Покажи им, Себастьян, твой фокус с ногами». Постепенно вокруг собралась небольшая толпа любопытных. Заметив необычное скопление народа, к группе зевак подошел полицейский в белой фуражке. «Полиция!» — прошептал, побледнев господин Пепперминт. «Уходим!» — скомандовал Субастик, отдал старичку поводок, взял за руки господина Пепперминта и госпожу Март и потащил их через лужайку на соседнюю аллею, подальше от скамейки, где расположился маленький Себастьян, который демонстрировал собравшимся, как он умеет завязывать шнурки пальцами ног. Дойдя до дома госпожи Брюкман, троица остановилась. Настало время попрощаться, но они все никак не могли разойтись. Собственно, разойтись не могли господин Пепперминт и госпожа Март. Они все разговаривали и разговаривали. Субастик же только хмуро посматривал на них и ковырял землю носком своего нового ботинка. «Когда мы увидимся завтра?» — спросил господин Пепперминт. «Как проснешься, так и увидишь меня», — прервал свое упорное молчание Субастик. «Я же сплю у тебя под носом. Трудно не заметить». «Я имею в виду не тебя, а госпожу Март», — сказал господин Пепперминт. «Понятно, я так и думал», — буркнул Субастик и пнул стенку. «А мы пойдем завтра опять гулять?» — снова спросил господин Пепперминт. «Я был бы очень рад». «А я нет», — тихо проворчал Субастик. «С удовольствием», — согласилась госпожа Март. «Тем более, что мне интересно, какие еще сюрпризы приготовит нам Субастик». «Сюрпризы отменяются. Субастик извиняется. Раз пошло все дело комом, я останусь лучше дома», — отчеканил Субастик. «А почему ты не хочешь с нами идти?» — удивилась госпожа Март. «Пойдем». «Втроем никуда не пойдем», — все так же хмуро ответил Субастик. «Ты, вероятно, считаешь, что Субастику не место», — начал было господин Пепперминт. «Там, где двое месят тесто», — закончил Субастик и рассмеялся. «Гуляйте на здоровье, ватрушка с пирогом. А кто пойдет за вами, тот будет дураком». «Что значит ватрушка с пирогом?» — удивилась госпожа Март. «А это я тебе завтра объясню», — сказал с хитрой улыбкой господин Пепперминт. «Тогда до завтра», — попрощалась госпожа Март. «Встречаемся в обед», — крикнула она уже на ходу. Господин Пепперминт кивнул и помахал ей рукой. Только когда она скрылась из виду, он осознал, что незаметно перешел с госпожой Март на «ты».